Книга вторая. Глава первая. Странный день. Монстр вырвал из меня свое лезвие руку и замахнулся еще раз. Нет уж! Поймав поток воздуха, я перевернулся, оттолкнул тварь ногами и одновременно рванул из нее всю возможную жизненную силу. Она была отвратительной. Грязной, затхлой, чужеродной, не похожей на человеческую, но моей искре было все равно. Она опустела, и единственной возможностью выжить... Я едва успел вбросить всю выкачанную из твари энергию в тело. Органы, кости, связки, сухожилия, мышцы. Искра снова опустела, и я с размаху рухнул на стеклянную крышу. Секунды ранее рядом ее пробил монстр. Стекло смягчило удар, но меня все равно так сильно приложило о столик, который разлетелся вдребезги, и пол ресторана. На несколько секунд мне показалось, что душа покинула тело. Я ничего не видел, ничего не слышал. Все тело болело так, что хотелось кричать. Процедил я, не слыша собственного голоса. Все эти приключения. Ноги, руки шевелятся, ничего не сломано. Сука! Попытавшись встать на четвереньки, я снова выругался. Кажется, пара ребер сломаны. С левой ногой тоже было что-то не в порядке. Покосившись на нее, я увидел, что стопа вывернута под неестественным углом. Проклятье, проклятье! Я пытался встать, ухватившись за соседний столик. Ресторан. Это ресторан 10 этажами ниже. Бесподобная фортуна. Я уже начинаю верить, что главной богиней на этой планете была ты. Звуки обрушились на меня внезапно. Крики людей, вой сигнализации, топот ног. Зрение вернулось следующим. Кругом валялись осколки стекла, опрокинутая мебель. Несколько человек вокруг выли, держась за порезы. В паре метров от меня лежала тварь, еще недавно бывшая банкиром Терентьевым. Без руки, с расквашенной от удара головой пастью, она все еще пыталась встать. Люди закричали громче, ринулись в разные стороны. «Проклятье, я совсем пустой!» Внезапно со стороны входа в ресторан что-то ослепительно сверкнуло, и в монстра ударил яркий луч света. Его протащило по полу и впечатало в стену. Тварь начала мгновенно разлагаться. В воздухе запахло серой. Я с трудом подтянулся к ближайшему дивану и сел. Мимо прошел высокий, крепко сложенный мужчина лет 35 в бежевом пиджаке и черных джинсах. Коротко стриженный, с пронзительным взглядом, острыми скулами и хищным носом, он напоминал коршуна. Энергетика у него была мощная, я даже на расстоянии почувствовал ее отголоски. Человек спокойно направился к твари, бросив на меня лишь короткий взгляд. «Оставайтесь на месте». «Да уж не уйду далеко». Я показал ему вывернутую ногу. За пределами ресторана послышался топот, и в помещение влетели охранники. Трое людей с пистолетами-пулеметами и двое магов в представительных костюмах. На их руках плясали заклинания. Убедившись, что монстр мертв, охрана перекинулась парой слов с завалившим его магом. Он куда-то позвонил, и через 10 минут приехало несколько нарядов полиции с криминалистами в придачу. Всех видевших происшествие согнали в помещение ресторана. Туда же, естественно, привели и отца с Аленой. Полицейские, слушающие неизвестного мага в бежевом пиджаке, выполняли все его распоряжения. Быстро выяснилось, что мы были главными свидетелями, так что меня, отца и Алену расспросили о случившемся прямо на месте. Мы рассказали все как есть. Я лично вообще находился в ауте от такого поворота событий. Цинично, конечно, но при этом меня больше интересовало, остановит ли подпись Терентьева срок залога. Документы оформлены, и лишь бы не потерялись как улики. Надо обязательно держать этот вопрос на контроле и попросить Алену следить за делом. Тряхнув головой, я едва не рассмеялся. «И о чем я только думаю?» Пока прилетевшие на АВИ целители приводили в порядок мои ребра и ногу, Григорий стоял рядом. «Поверить не могу, что ты прилетел 10 этажей и выжил», — сказал он, отводя глаза. «А я ведь говорил тебе о магических амулетах». «Да, надо бы и мне пару прикупить». Разумеется, ему я не стал говорить о том, что на самом деле выжил за счет выдранной жизненной силы чудовища. А вот магу в бежевом костюме уже пришлось рассказать и об этом. Когда целители закончили, он отвел меня в сторону и хорошенько расспросил обо всем случившемся. Но перед этим показал удостоверение. Княжеский инквизитор Руслан Юсупов. Ни должности, ни звания. Но магическая печать, мигом считавшая мою энергетику, не оставляла сомнений в подлинности. Насколько я знал, это ведомство ловило колдунов-террористов, искало чернокнижников, практикующих запретную магию, искало и контролировало запрещенные артефакты. После моего рассказа и нескольких уточняющих вопросов инквизитор кивнул. Он еще раз бегло осмотрел мою энергетику. На пару секунд я даже напрягся. Именно инквизиция выслеживала пожирателей несколько столетий назад. Попасть в лапы к таким ребятам, поставить крест на всех своих планах. К счастью, во мне не осталось ни капли живительной силы этой твари, так что инквизитор Юсупов не нашел во мне ничего подозрительного. Никаких предположений о том, что произошло, у меня не было, так что и спрашивать с меня было нечего. Разве что удивиться, как я выжил при падении с такой высоты. Я вполне честно рассказал, что укрепил организм, и Юсупов лишь хмыкнул. «Впечатляет». Он велел нам с отцом и Аленой ехать в полицейский участок, чтобы записать показания, а сам скрылся среди копошащихся на месте происшествия служащих госструктур. Несколько человек брали пробы тканей монстра, почти превратившегося в отвратительную зловонную лужу. Садясь в полицейский мобиль, я думал, а правда ли, что меня с этим происшествием ничего не связывает? Человек превращается в монстра, явно с помощью мощного темного проклятия. Даже не теневого, темного. И это происходит в тот момент, когда я прихожу за своим родовым существом. Совпадение? Возможно. Мог ли кто-то захотеть подставить меня? Нет, это тупейшая подстава. А убить? Это вполне возможно, но кто? Земельцева и Ванессу даже рассматривать не стоит. Не такие уж мои враги. Заварский и Львов? Уже ближе, но и с ними я не настолько в ссоре, чтобы убивать. Тем более таким изощренным способом. Дружки Толика? Колдуна-бандита, которого я отправил за решетку? Ну, думаю, что целью я все-таки не был. А вот Терентьев... Человек такого уровня вполне мог кому-то мешать. В полиции нас продержали до самой ночи. Расспросили о случившемся 4 раза, взяли слепки моей ауры, запросили документы из Арканума. Первый ли раз вы видели Терентьева? Знаете ли вы о недоброжелателях Терентьева? Видели ли вы кого-то подозрительного перед разговором с Терентьевым? В конце концов нас отпустили, предупредив, что, возможно, придется еще приехать в участок. Заодно взяли подписку о невыезде. Что было досадно, ведь я собирался в Кострому, к деду. По пути домой я все же решил проверить мысли о Толике. Отыскал номер полицейского участка, позвонил, и вскоре меня соединили с капитаном Сидоренко. «Да, ваше благородие», — спросил он, когда я представился. «Хотел узнать, как там с делом тех бандитов. Хруст, кажется, и его подельники. Вы обещали сообщить, когда будет суд». «Такое дело, господин Апостолов. Анатолий Хрусталев сбежал во время конвоирования в тюрьму. Сейчас он находится в розыске. Его подельники мертвы». Вздохнув, я положил трубку. «Так, так, так. Следи я пристальнее за своими делами, мог бы промониторить случившееся в сети. Заметка 2-недельной давности от сбежавших заключенных нашлась вмиг. Она красовалась сразу на 5 новостных порталах. Значит, Толик сбежал, грохнув конвоиров? Ему явно кто-то помог». И этот кто-то явно серьезен. Перебить нескольких полицейских, помочь бежать опасному преступнику, невзирая на последствия. Либо это человек с властью, либо безумец. И ни одно, ни другое меня ничуть не радовало. Подумав об этом, я чего-то вспомнил про пропавшего на несколько дней Адриана. В сеть он не выходил, на сообщение так и не ответил, попытка дозвониться тоже ни к чему не привела. В душе шевельнулось беспокойство, и я написал его внучке, Илоне. Она ответила почти сразу. «Его все еще нет». «Дерьмо!» — выругался я. «Я встречал подобное», — первым же вечером сказал Григорий, взяв из холодильника бутылку пива. «Во время службы в Беломорске». Охотники напоролись на какую-то темную мразь, выбравшуюся из урочища. Она заразила их, превратила в себе подобных. Те охотники пришли в город и убили больше 20 человек, прежде чем мы расхреначили ее колдовскими экспансивными патронами. Обоим 30 в них всадили, не меньше. Мощно. Мощно. Мощно ты, сын, там выступил. Задержал, сволочь, отсек ей руку. «Не так уж и плохо, когда прикрывает маг, скажу я тебе». Я улыбнулся. «Это что, Григорий меня хвалит? «Так-так-так, кажется, лед тронулся». Следующую неделю я вел себя тише воды, ниже травы. Притихнуть пришлось потому, что я приметил за собой слежку. Почему-то подумалось, что это инквизиция. Возможно, они ждали, что кто-то может выйти на меня. Или что я сам с кем-то свяжусь. В это время я не высовывался. Почти не выходил из дома, не занимался с Муниным, не косячил в академии, не ввязывался ни в какие приключения. Зарядил колечко, которое залечило нанесенную монстром рану, защитный амулет, прикупил такой же отцу и велел носить, не снимая, просто на всякий случай. Впрочем, после события в небоскребе он и не думал спорить. Еще на меня свалилась нежданная слава. В Аркануме прознали о случившемся в Империи, ведь в соцсетях мгновенно появились видеоролики с нашим эпичным падением. Со стороны это выглядело чертовски страшно, если честно. Ребята с факультета просили рассказать о случившемся, но я отнекивался, ссылаясь на подписанные в полиции документы о неразглашении. Разумеется, Ане и Арсу я выложил короткую версию того, что произошло в небоскребе. Они слушали меня, раскрыв рты. Остальная академия полнилась слухами, и моя персона стала привлекать еще больше внимания, чем обычно. Меня это не слишком парило, но определенную славу и ореол загадочности я себе точно приобрел. По крайней мере, некоторые девчонки со старших курсов стали поглядывать в мою сторону. Ха, еще бы! Такое громкое событие не могло пройти тихо. Всплеск темной магии в центре столицы. Лиза отсортировала для меня все новости, и я увидел свою фотографию в падении даже в нескольких зарубежных СМИ. Официальное заявление МВД и Инквизиции было простым. Непроизвольная активация чернокнижного артефакта. Никаких подробностей о деле, общие фразы и дежурные преступники пойманы, семьи пострадавших и погибших получили компенсации. А ну и еще, благодарим за доблесть жителей столицы, способных противостоять тлетворным веяниям дикарских методов чернокнижия. Это они обо мне надо думать. Как и пресс-служба МВД, я понимал, если не раздувать интерес, уже через месяц даже о таком громком деле никто не вспомнит. Еще приятной новостью стало, что с Адрианом все в порядке. Он задержался в Петербурге и вернулся позже, чем планировал, о чем мне сразу сообщила Илона. Также Рыжая писала, что нашла одну из нужных мне книг и спрашивала, готов ли я выложить за нее 6000. Я согласился и пообещал приехать за посылкой, как она будет доставлена. А через 7 дней хвост отвалился, и я спокойно выдохнул. Тогда же мне пришло уведомление полиции о снятии подписки о невыезде, а через час позвонила Алена. «Господин Апостолов, здравствуйте», — устало произнесла она. «Добрый вечер, Алена. Можно просто Марк?» «Хорошо». Мне показалось, что она улыбнулась. «Я хотела сообщить, что все документы, которые полиция забрала на осмотр, вернулись к нам в офис». «Это хорошие новости». «Ну, если учитывать, что на меня свалились все дела Владимира Александровича, а зарплата осталась той же». И все это после того ужаса весело не особо. «Я не выразил вам соболезнования по поводу смерти вашего начальника. Прошу прощения. Как вы после всего случившегося?» «Лучше, чем можно было подумать», — отозвалась Рыжая. «Хотя думала, что не смогу спать, но усталость делает свое». «Могу я для вас что-то сделать?» Она звонко рассмеялась. «Может быть, после того, как я разберусь со всей этой кипой бумаг. На самом деле я вам поэтому и звоню, Марк». «Внимательно слушаю. Насколько я поняла, вы с Владимиром Александровичем подписали документы о заморозке залоговых платежей до пересмотра дела». «Именно так». «И вы планировали перезаключить договор на несколько отсроченных платежей и переоформить долг на себя?» «Верно». «В таком случае, так как бумаги были подписаны, я отправлю их в юридический отдел. Они санкционируют проверки счетов в вашей семье, просмотрят бухгалтерию, отчетность в налоговой, возможно, приедут с визитом к вам в дом». «Если последнее понадобится, я передам вам время». «И если все в порядке?» «Если все в порядке, юридический отдел одобрит новый договор, и мы с вами назначим новый срок залога и ежемесячный платеж. Конечно, если я еще буду заниматься делами Владимира Александровича». «Что ж, в таком случае буду ждать вашего звонка, Алена. Это ваш рабочий номер?» «Да». «Можете отправить мне личный? Думаю, мне потребуется ваша консультация по паре вопросов». «Хорошо». Лиза поймала виртуальную визитную карточку с фотографией и телефоном, ссылками на социальные сети и полным именем. Алена Рябинина, бизнес-консультант. Завершив разговор, я открыл окно в комнате и посмотрел на город. Итак, что я имею через месяц после прибытия на эту планетку? магия. Слабая искра, которую нужно развивать. Благо, теперь с деньгами можно покупать комплексы витаминов, и к концу учебного года я точно должен стать учеником, а к тому моменту постараюсь отыскать что-то более мощное. Опять же, есть клиника под Новгородом, из которой мне до сих пор не перезвонили. Надо напомнить о себе. Таланты пожирателя. Кроме жизненных сил, энергии в искрах и заклинаний, я могу вырывать из существ и память. Случайным образом и очень короткие мгновения, но все же. Надо посетить Ярослава или узнать судьбу остальных заметок Пржевальского. А еще поискать информацию о тех пожирателях, которые упомянуты в книге. Плюс заглянуть в дедовскую библиотеку. Эфир? Тут все просто. Нужно получить кубок синего пламени и... Поглотить из него энергию сразу не получится. Нужен какой-то сосуд, чтобы перелить ее туда и воспользоваться, как разовьюсь до нужного уровня. Магические существа? Тут тоже все более-менее. После всех проверок банк точно одобрит пересмотр договора, а с производством артефактов я смогу и по 100 тысяч в месяц выплачивать. И самое приятное, после первого платежа я смогу получить родовое существо на руки. А что до Мунина? Так у меня был огромный план на его развитие, и пока это была самая быстрая область моего развития. Что еще? Деньги? Конечно, деньги. Сидя дома, я сделал тестовые образцы еще пары артефактов, собрал экземпляры всех имеющихся у меня изделий и отправил их на сертификацию с необходимыми схемами и пояснениями в Министерство магических конструкций. Продажа через магазин Адриана даст дополнительный приток денег, и нужно сразу расширять линейку производства. Возможно, искать артефакторов на зарплату. Деньги, деньги, деньги. Ближайшие суммы, которые мне требовались, были внушительными. Миллионы рублей. Родовое существо, производство артефактов. Нужно купить собственный транспорт, да и с жильем что-то решать. Нужен нормальный дом, который будет хорошо защищен, в котором все буду контролировать я, в котором будет хорошая мастерская и тайное убежище. Я обвел взглядом небольшую захламленную комнату. Да. Для начала надо установить маломальскую защиту хотя бы сюда. После схватки с изменившимся банкиром я резко почувствовал себя уязвимым, и мне это ощущение совсем не нравилось. Артефакты на продажу и коллекция проклятий просто лежали в шкафу. Так не пойдет. Может, прикупить сейф? Что еще мне нужно? Более совершенные защитные амулеты? Атакующие артефакты? МР-шлем? Может, купить огнестрельное или холодное оружие? На случай последнего шанса, по крайней мере. Уж с моей-то неразвитой энергетикой точно лишним не будет. Несмотря на все растущий список, я понимал, это мелочи. И родовое существо, и дом, и производство артефактов. Да, это облегчит и обезопасит мою жизнь, но для достижения более высоких целей нужны суммы совсем иного порядка. И заработать их без власти не получится. Власть. Последнее из трех направлений, на котором следовало сосредоточиться. Знакомства в академии у меня уже начали налаживаться. Та же Белецкая или Левшов были не из последних дворянских семей. Кабановы, опять же, Маша. А за пределами академии? Капитан полиции, которого я видел всего раз. Адриан и его внучка, отец, братья, дед. Алена? Нет, этого все равно мало. Не того масштаба люди, которые помогут занять государственный пост. Не того масштаба фигуры, которые помогут при основании корпорации. Нужны влиятельные знакомые, которые будут мне обязаны. И откуда таких взять? Наверняка проводятся какие-то приемы, конференции. Нужно побывать на парочке светских мероприятий. Тем более сейчас, когда я так выгодно засветился во время этой заварушки в империи. Сидя на подоконнике, я размышлял над всем этим, подставляя лицо прохладному осеннему воздуху. А потом в линзах появился вызов входящего звонка с неизвестного номера. «Слушаю», — ответил я. «Доброй ночи, Марк Григорьевич», — поздоровался со мной инквизитор Юсупов. «Я бы хотел с вами поговорить. Лично». Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Граф Юсупов. Сейчас, конечно, не 1500-е годы, когда магов только так жгли на кострах, но от предложения инквизитора мне все равно стало слегка не по себе. Ха, неожиданно, господин Юсупов. «Понимаю, звонок поздний», — спокойно отозвался мой собеседник. «Но есть кое-что, что я хотел бы обсудить с вами, скажем так, в неформальной обстановке». «Все интереснее и интереснее». «Как вы думаете, с моей стороны было бы глупостью отказать троюродному племеннику императора?» Юсупов мягко рассмеялся. «Право слово, Марк Григорьевич, это не приказ, а всего лишь предложение». «Не обращайте внимания, это нервная шутка. Разумеется, я готов встретиться. Когда и где?» «Недалеко от вашего дома, на пересечении 15-й Парковой и Сиреневого бульвара, есть посадочная площадка для АВИ, напротив отдела полиции. Она открытая. Я буду ждать вас там». «Сейчас?» «Через 10 минут, если быть точнее». «Хорошо, буду». Юсупов отсоединился, а я задумчиво почесал голову. Что могло понадобиться от меня инквизитору? Да еще и неформально. Если бы он в чем-то подозревал меня, не стал бы устраивать такой спектакль. Просто велел бы своим людям задержать и все дела. А если дело связано с произошедшим в Империи, почему бы просто не вызвать меня в... Где там инквизиция обитает? Ладно, не буду ломать голову. Проще всего узнать лично. Я быстро накинул на себя теплую кофту с капюшоном и кожаную куртку. Надел защитные артефакты, как будто они могли защитить меня, если Юсупов решит жахнуть своей магией, и направился к выходу. «Ты куда собрался в такое время?» — спросил отец, встретив меня в коридоре. «Надо пройтись, подумать». «Хм. Ладно, только не греми, когда вернешься. Мне рано вставать». «Ага». До указанного Юсуповым места мне было идти 15 минут, так что, когда я добрался до посадочной площадки, там уже стоял летательный аппарат. Похоже на полицейский, но куда изящнее. Не раздутый прямоугольник, а красно-золотистая изогнутая модель. На краю площадки на скамейке сидел сам инквизитор и задумчиво смотрел на звездное небо. Заметив мое приближение, он встал и кивнул. «Господин Апостолов?» «Господин Юсупов?» — улыбнулся я в ответ. «Чему обязан такой поздней встрече?» «Пройдемте». Он указал на АВИ. «Вместо без лишних ушей». «Он меня заинтриговал?» «Вижу, служба в вашем ведомстве имеет свои преимущества», — заметил я, подходя к опущенному трапу АВИ. «Никогда не встречал таких птичек». «Это личный транспорт, произведенный на заказ», — скупо улыбнулся инквизитор. «Вне службы я предпочитаю летать с комфортом». «Что правда, то правда». В просторном салоне АВИ обстановка была роскошной, иначе и не скажешь. 4 просторных кресла, ковер, пара журнальных столиков, панели красного дерева на стенах, огромный бронированный люк, 2-метровые экраны, заменяющие окна. Уверен, тут и оружия спрятано достаточно, и артефактов. Да и саму птичку просто так не собьешь, даже если появится такое глупое желание. Из салона одна дверь, сейчас запертая, вела в кабину пилота, и еще одна в туалет, отделанный мрамором. Да уж. Я сел в предложенное кресло. Трап медленно и бесшумно поднялся, и АВИ начал мягко подниматься. «Выпьете?» — предложил Юсупов, доставая из небольшого сундучка с электронным градусником 2 бокала и бутылку шампанского. Повинуясь моей команде, Лиза тут же отсканировала этикетку и вывела стоимость алкоголя на линзы. 30 000 рублей. Отказываться не было никаких сил. Хотелось попробовать, что же пьют небожители Империи. Ну, а чего еще ожидать от семьи, где все сплошь графы, герцоги и маркизы? Инквизитор наполнил бокал и протянул один из них мне. «Ваше здоровье!» — отсалютовал он и осушил сразу половину. Я же для начала пригубил розовый напиток. «Эфир всемогущий! Да это истинный нектар!» Прохладный, свежий, сладковато-цитрусовый, разбежавшийся по организму искрами удовольствия. Хорошо быть богатым. «Итак», — отставив бокал, произнес Юсупов. «Полагаю, вам интересно, зачем я вас пригласил?» «Разумеется». «Наверное, нужно сразу предупредить, что никаких претензий к вам ни у Инквизиции, ни у меня нет. По крайней мере, серьезных». «Вот как?» Я напрягся. «Не переживайте, Марк. Мы проверили вас с ног до головы, и нет ничего, за что можно было бы вас осудить. Да и характеристика из Арканума оказалась исчерпывающей. Пусть вы и влипли в пару неприятностей, но кто из нас не был студентом? Кроме пары преподавателей, которые отозвались о вас не самым приятным образом, вы обычный мелкоземельный дворянин, неожиданно получивший дар. Не первый и не последний». Звучит слегка обидно. Юсупов тихо рассмеялся. Я не хотел задеть вас, Марк. Вы сказали, что нет серьезных претензий, напомнил я. Очевидно, речь пойдет о несерьезных. Именно. Инквизитор допил шампанское и пристально посмотрел на меня. Видите ли, господин Апостолов, мое ведомство вело несколько дел, и вы оказались втянуты в два из них. И я бы хотел прояснить, каким именно образом. Внутри у меня мгновенно скрутился ледяной узел. Так, это не очень хорошо. Интересно, о чем речь? А именно? То, что я вам сейчас расскажу, должно остаться между нами. Надеюсь, вы понимаете это. Само собой. Я, может, и мелкоземельный, но не безмозглый. Рассказывать кому бы то ни было содержание бесед с инквизитором, да к тому же родственникам императора, для этого надо иметь специфическое чувство самосохранения. Юсупов снова рассмеялся. Не так давно в поле зрения инквизиции попала некая преступная группировка. Обычно мы не занимаемся такой мелочью, но информация, которая попала нам в руки, вызвала вопросы. Как понимаю, конкретикой вы не поделитесь? Нет нужды. Куда важнее наши подозрения о том, что эта группировка работает на один из высокопоставленных дворянских родов. Он замолчал, давая мне возможность переварить услышанное. И пока что ничего хорошего оно мне не сулило. Сказав это, Юсупов совершенно точно уже втянул меня в какую-то игру. И каким образом я отношусь к этому делу? Самым прямым. Люди из этой преступной группировки убили некоего Льва Звягина, а он работал на нас, хотя, полагаю, и не знал этого. Ледяной комок внутри стянулся еще сильнее. Это плохо. Очень плохо. «Вижу, вы понимаете, к чему я клоню. Ни некроманты полиции, ни наши специалисты не смогли выудить из трупа никакой информации об убийстве. Слишком много времени прошло со смерти мозга. Позже мы передали тело в Арканум и попросили декана факультета целительства заняться им, но и она не смогла ничего вытащить из уже разлагающегося мертвеца. Так что мы оставили тело Академии в качестве учебного пособия». А через неделю после этого жена убитого получила анонимное письмо. Я допил шампанское и посмотрел на экран, проецирующий проплывающую под нами ночную Москву. Ха, а ведь со всеми этими огнями она куда красивее, чем днем. Марк? Так и думал, что анонимности в сети не существует. Я пожал плечами. Но даже подумать не мог, что окажусь втянут в такие события. Жена убитого сразу обратилась в полицию. — продолжил Юсупов. — И они начали действовать раньше, чем мы успели притормозить их. Смерть крота — это несчастье, разумеется. В голосе инквизитора сочувствие было не на грамм. Но нас бы устроило и просто подождать, пока преступники передадут груз заказчику. Но этого не случилось. Витязи разгромили бизнес-прикрытие бандитов, отыскали улику, которую вы описали — перстень. Затем за дело взялись менталисты, и дело было уже не остановить, а потом все, кто был той ночью в лесу, умерли. В смысле? В одну и ту же минуту у них остановилось сердце. У каждого из 10 человек. Я осмысливал сказанное. Думаю, вы уже поняли, о чем я хочу спросить. Приподнял тонкую бровь Юсупов. Конечно, понял. И лихорадочно перебирал в голове варианты вранья. Рассказывать правду было ни в коем случае нельзя. «Как вы узнали об убийстве?» «Вы ведь знаете, что я учусь на неведомом факультете? Полагаю, это было спонтанное проявление одной из граней дара». «А поконкретнее?» «Я рассказал инквизитору о случае в Мертвецкой, вот только изменил пару моментов. Ни слова о пожирании сил мертвеца и подключении к Заварскому. Вместо этого я якобы нанес спонтанный удар по трупу всей энергией, вперемешку, и она смешалась с некротикой. А потом по мне ударил откат, и я увидел то, что увидел». Выслушав меня, Юсупов поджал губы. «Если бы я лично не просканировал вас несколько раз, то не поверил бы в столь нелепую историю, но вы действительно неведомы. В вас перемешаны десятки видов энергии, и думаю... Да, в какой-то степени случившееся возможно. Ментализм, который зацепил каким-то чудом уцелевшую крупицу памяти. Или обратное предвидение. Я постарался не выдать облегчения и молчал. Граф, казалось, размышлял сам с собой. Наконец он снова заговорил. «И часто у вас случаются такие прозрения?» «Была пара случаев. Я снова пожал плечами. На первом занятии по теоретической магии я так разозлился на преподавателя, что смог создать мощный огненный щит». «Да, я навел справки о том нападении», — фыркнул инквизитор. «Занятное было чтиво». «И во время испытания я... Простите, кажется, я заключил смертельный контракт с Академией и не могу рассказать вам деталей. Иначе вам придется объяснять, почему моя голова взорвалась в вашем АВИ». Юсупов усмехнулся. «Значит, у вас время от времени выстреливает самая разная магия. Думаю, вам как можно скорее следует научиться контролировать этот процесс. Неизвестно, к чему это может привести». «И что, все? Он так просто мне поверил? Не будет пыточных менталистов и прочего? Что-то не особо в это верилось». «В начале разговора вы сказали, что я дважды влез в ваши дела. Хотелось бы понимать, когда я умудрился сделать это еще?» «Пожалуй, тут не подходит термин «влез», — задумчиво протянул инквизитор. «Скорее, вы просто оказались не в том месте и не в то время». «Вы говорите о событиях в Империи?» «Именно. По странному стечению обстоятельств, вы оказались на приеме у Терентьева, который за несколько минут до вашего визита разговаривал с человеком, тоже заинтересовавшим наше ведомство». «Я мигом припомнил неприметного господина. Неужели речь о нем? Интересно, кто он? Это как-то связано с первым случаем?» «Может быть, а может и нет. Вы должны понимать, Марк, что я позвал вас не для того, чтобы рассказывать о секретных операциях Инквизиции». «И я с невероятным интересом жду вашего предложения». Теперь инквизитор рассмеялся, не сдерживаясь. «А вы так уверены, что я собираюсь что-то предложить?» «Все указывает на это». Я протянул мужчине бокал, и он снова его наполнил. «Умирать так с песней. Уверен, за прошедшую неделю вы проверили всю мою подноготную и подноготную моей семьи до третьего колена. А вашу слежку я заметил еще в первый день. Если позволите, те два неприметных парня явно стажеры. Даже у меня хватило внимательности заметить их». «Так, так, так». «Это произошло только потому, что я заподозрил в событиях в Империи Анатолия Хрусталева. Вы же и о нем наверняка знаете». «Спектакль, который вы тогда сыграли, заслуживает отдельной постановки в Большом театре». «Благодарю. Тогда вы должны понять, что после визита к Терентьеву и дачи показаний я беспокоился о своей безопасности. Позвонил в полицию Железнодорожного, уточнить, отправился ли Хрусталев отбывать заслуженное наказание, и узнал, что он сбежал, убив нескольких полицейских. Так что я насторожился и заметил ваших ребят». «Разумеется», — серьезно кивнул Юсупов. «Но не дело, чтобы обычный студент определял наших агентов. Придется провести беседу со стажерами». «Это меня мало волнует», — честно признался я. «Куда важнее то, что вы собираетесь сделать меня наживкой». Инквизитор несколько секунд внимательно рассматривал меня. «А я в вас не ошибся, Апостолов», — наконец произнес он. «Вы все схватываете на лету. Вкупе с характеристикой из Арканума. Да, безусловно». «О чем вы?» «О том, что вы правы. Пусть по незнанию, пусть случайно, но вы дважды перешли дорогу кому-то очень влиятельному. Кому-то, кто не прощает таких обид». «Не скажу, что это меня радует». «Я понимаю, но это может сыграть нам на руку». «Нам?» «И вам, и мне». «Ну вот мы и добрались до предложения», — усмехнулся я, отпивая шампанского. «Оно не особо страшное. Вы правы, стать наживкой не очень приятно, но не думаю, что в ближайшее время тот, кого я ищу, предпримет какие-то действия. Слишком сильно он наследил. Смерти той банды — раз, чернокнижное проклятие, наброшенное на Терентьева — два, и последнее куда важнее. Наверняка все предполагалось выставить как теракт какой-нибудь чернокнижной ячейки или случайное событие, будто банкир сам виноват. Заказчику требовалось убрать его. И меня беспокоит, что я не понимаю, зачем. Все ниточки оказались оборваны». «Не проще было просто застрелить банкира?» «Если бы целью был он один, безусловно. Но вот если целей было две...» Я мгновенно понял, куда он клонит. «Хотите сказать, что я тоже был целью?» «Вполне возможно». «Но смысл привлекать столько внимания ради какой-то обиды за то, что я обнаружил бандитов?» «К сожалению, правды мы теперь не узнаем. «Не сейчас, по крайней мере. Быть может, дело совсем в другом. И это возвращает нас к моему предложению». «Я слушаю». «Ничего специального от вас не требуется. Просто продолжайте жить, как жили. И ждите. Я уверен, что рано или поздно тот, кому вы перешли дорогу, снова попытается до вас добраться». «Вот уж утешили». «Тут уж ничего не поделаешь», — хмыкнул Юсупов. «Вы сами в это влезли, и я честно предупреждаю вас о последствиях». «Надо полагать, за мной продолжат следить ваши люди?» «Возможно, очень издалека. Мы не знаем, кто стоит за случившимися событиями, где у него есть связи и крючки. Не стоит спугивать рыбу раньше времени». «То есть, если гипотетический чернокнижник решит меня убить, помощи можно не ждать?» «Но чего же? Вы способный молодой человек, и я предполагаю, что вы сможете выпутаться из сложной ситуации. Если так случится, считайте, что первый взнос на вступление в Инквизицию вы выплатите». «Ого! Да он меня неприкрыто вербует! И куда? В организацию, которая когда-то истребляла таких, как я. Не думаю, что это будет актуально в случае моей смерти». «Уверен, в случае прямого нападения вы выживете. Минут 10 хотя бы. И за это время свяжитесь со мной». В линзах мигнул принятый Лизой контакт. «Это мой личный номер. Если произойдет что-то похожее на предмет нашего разговора, звоните мне немедленно. Неважно, что это будет. Внезапно погибший друг, попытка ограбления, тайное послание, отравление, проклятие. Если ваших родственников или друзей возьмут в заложники, в первую очередь звоните мне, не в полицию». «Вы умеете поднять боевой дух». На самом деле я искренне радовался такому повороту событий. Главное, что Инквизиция не собирается потрошить меня и не узнает, что я пожиратель. И что вы предложите взамен, если все сработает? «Служение интересам государства. Вам мало?» Я рассмеялся. «Должно быть, легко так говорить, сидя в личном АВИ стоимостью в 100 миллионов, господин Юсупов. Имея сотни гектар земельных владений, личные замки, гвардию и силу, полагаю, не меньше магистра третьей ступени в таком-то возрасте. Но когда на одной чаше весов смерть, а на другой спасибо, желание подставляться под проклятие чернокнижника как-то не возникает. Особенно у дворянина, который даже собственное жилье себе позволить не может». «Что ж, резонно, Марк. Хотите награду?» «Можно и так сказать». «Поместье с территорией в 10 гектар вас устроит? Со штатом прислуги, разумеется». Я едва не поперхнулся. «Нехило. Раз уж вы предлагаете...» Юсупов хмыкнул. «В таком случае все, что осталось, — поймать мою неизвестную цель. И если вы никак в этом не поучаствуете...» «Как я уже говорил, я далеко не дурак, господин граф. Но вообще я имел в виду немного другое, говоря о награде». «Вот как? Кажется, я смог удивить инквизитора». «И что же это?» «Услугу». «Какого рода?» «Такого же, насколько расплывчаты перспективы поимки чернокнижника, или кем бы он ни был», — честно ответил я. «Не поймите меня неправильно, но мало кто может похвастаться, что ему обязан один из Юсуповых». «Если до этого дойдет дело, хвастать подобным точно не стоит». «Само собой, это пришлось к слову. Но если ваша цель будет поймана, и я приложу к этому руку, могу я рассчитывать на вашу помощь в каком-нибудь крайнем случае?» Глава 3. Шансы на победу. Юсупов вернул меня на ту же взлетную площадку, откуда забрал. АВИ мягко приземлился, князь попрощался, оставил меня на ночной улице, и летательный аппарат почти бесшумно поднялся в небо, стремительно набирая скорость. Похолодало изрядно, так что я накинул капюшон и направился в сторону дома, размышляя о произошедшем. Да уж. На волосок от массы неприятных вопросов проскочил, можно сказать. В искреннюю доброту и расположенность инквизитора к моей персоне не особо верилось. Он был честен в какие-то моменты. Безусловно. Граф явно рассчитывает, что на меня рано или поздно выйдет его загадочная цель, но... Юсупов производил двоякое впечатление. Сильный, целеустремленный, утонченный, хладнокровный, воспитанный и вместе с тем расчетливый, циничный, оценивающий каждое свое слово. Он был из той категории людей, которые приближены к правителю, а там, на самых верхних кругах власти, не было просто добряков или злодеев. Каждый представитель высших дворянских семей был себе на уме. Они преследовали свои цели, и я никогда не поверю, что инквизитор выложил мне все как есть. В том, что за мной будут наблюдать его люди, я ничуть не сомневался, и куда более пристально, чем он обещал. Впрочем, это меня не то чтобы сильно волновало. Даже мой Мунин по большому счету не попадал ни под один известный мне запрет. Да, он вырос из теневого проклятия, но сейчас был полноценным животным, в чьей основе лежала все та же тень и заклинание, построенное на общем источнике природы. Вряд ли за него мне грозит что-то серьезное. А в остальном... Я не собирался творить дичь и нарушать законы империи. Пока не собирался. Учеба, поиски катализаторов, книг Пржевальского, знакомства, чаробол, артефакты, родовое существо... Дел предстояло столько, что у меня не было ни сил, ни желания ввязываться в опасные или противозаконные приключения. Но вот загадочный высокородный, который мог точить на меня зуб. Приятного в таком положении дел мало, и следовало вести себя осторожнее. Хотя бы, пока в моих руках не окажется эфир из кубка Торвальда. Пока я раздумывал над этим, с личного номера Юсупова пришло сообщение. «Кстати, что касается вознаграждения, которое ты получил от Звягиной за информацию о ее муже. В качестве дружеского жеста мы не станем трогать твой криптокошелек. Можешь распоряжаться деньгами, как захочешь». «Не станем трогать. Вот как». Я хмыкнул. «Ну, положим, никаких предпосылок к этому и так не было. Граф что, считает, что может бросить мне воображаемую кость, и я обрадуюсь?» «Осторожнее, господин Юсупов. Вы не знаете, с кем связались». Войдя во двор, я вдруг услышал в ночи знакомое карканье, но не где-то наверху, как обычно, а со стороны парковочных мест, рядом с подъездом. На крыше громоздкого автомобиля сидел Мунин, странно оттопырив крыло. «Это еще что такое?» Я подошел к машине, и ворон снова громко каркнул, укоризненно глядя на меня, и в этот раз я его прекрасно понял. «Больно!» Я протянул руку. Пернатый, скребнув когтями по металлу, не без труда перепрыгнул на меня. Левое крыло Мунина было сломано. Вывернуто в противоположную сторону. Жилы торчат. На крыльях запеклась кровь, и несколько перьев не хватает. Я почувствовал к питомцу искреннюю жалость. И злость на того, кто умудрился это сделать. «Кто тебя так, приятель?» «Враг!» «Ладно, разберемся», — нахмурился я, направляясь к подъезду. «Найдем эту сволочь!» «Жаль, что я пока не могу видеть, где ты был». «Стой!» Мунин снова каркнул и грузно развернулся на моей руке. Затем вытянулся в сторону автомобиля, с которого я его снял. «Что?» — не понял я. «Там!» «Да что там?» «Там!» Он вытянулся сильнее, явно указывая мне на машину. Я обошел ее, ничего не увидел и уже хотел развернуться, когда заметил между капотом и стеклом какую-то бумажку. «Это?» «Да». Я взял листок, точнее, обрывок какого-то проспекта. На нем были капли крови, наверное, Мунина. Бумажка оказалась смятой, выцветшей, со следами давно засохшего клея на задней стороне. Будто долго провисела на какой-то стене. На ней была нарисована часть какой-то молнии, большие белые буквы «Му» и кусочек рисунка, стилизованного под граффити. А еще остатки надписи. «18.00 в актовом зале». «Вергруппа», «Стальные», «Лето и по предварительной зап». «Любопытно. Ты взял это рядом с местом, где на тебя напали?» — догадался я. «Да!» «Да тише ты! Всех соседей разбудишь своим карканьем!» «Больно!» «Все, все. Я спрятал обрывок листа в карман. Пошли домой. Подлечу тебя. У меня как раз пара кристаллов с жизненной энергией есть. Только не ори, пока будем внутри». «Карр!» К счастью, отец крепко спал и не заметил, что я вернулся со странным гостем. Да, вижу все больше и больше причин заиметь собственное жилье. Хорошо бы это оказалось поместье, обещанное Юсуповым, но когда это еще будет? Запершись у себя в комнате, я еще раз внимательно обследовал ворона и на этот раз заметил то, что упустил внизу. На клюве пернатого были остатки какого-то магического плетения. Так, так, так... Аккуратно подцепив кусочек заклинания своими жгутами-липучками, я снял его, словно паутинку, и внимательно рассмотрел. Рассеяться эта хрень не успела, хоть уже и собиралась. Остатки воздушных силков. Рисунок плетения грубый, такой, будто строил его неумеха. «Тебя хотели поймать?» «Да». «Это могло значить очень многое, а могло и ничего». «Плохие новости. Почему? Потому что ты мой или потому что ты просто необычный ворон?» Мунин лишь нахохлился, ничего не ответил и повернулся ко мне поврежденным крылом. «Больно!» «Да, точно. Вот. Я покопался в шкафу и выудил оттуда энергокристалл с жизненной энергией. Человеческая, но тебе ж по барабану, да?» Мой питомец оперативно сгробастал когтями маленький кристаллик и вмиг расколол его. Птицу окутала зеленоватая дымка, и прямо на моих глазах крыло с хрустом развернулось в нужную сторону. Мунин снова каркнул, я шикнул на него, но сам не переставал наблюдать за тем, как появлялись новые связки. Покрывались жиром и мясом, как в ускоренном режиме отрастали недостающие перья. Выглядело завораживающе, если честно. Когда энергия оказалась полностью поглощена, ворон несколько раз взмахнул крыльями на пробу, подскочил к краю стола, взлетел и сел мне на плечо, ласково ущипнув за ухо. «Скорсиба!» «Да ладно, мы ж свои!» — фыркнул я и открыл окно. «Давай лети. Только не лезь туда, где на тебя напали. И смотри в оба на этот раз, ладно? Ты мне еще нужен». «Да!» Оттолкнувшись от плеча, пернатый растворился в ночи. Я бросил взгляд на часы. 4 утра. Проклятье! Уже скоро просыпаться. Перед сном я все же дал задание Лизе поискать информацию по снимку листовки. Может, найдет похожий логотип. Или что-то вроде того. Но это ни к чему не привело. Все время вылазила какая-то левая информация, и искусственный интеллект расстроенно сообщил, что сейчас не готов мне помочь, но может в фоновом режиме провести углубленный поиск. Я дал ей разрешение, разделся и забрался в кровать. Интересно. Кому понадобилось нападать на моего ворона? Было ли это животное, другое проклятие или человек? Проснулся я слегка разбитым. 3 с небольшим часа сна для организма, который активно развивается физически и магически, это несерьезно. Даже старик Земельцев на первых занятиях говорил нам, как важно колдуну соблюдать режим, чтобы развитие оставалось в тонусе. 1-2 таких дня — это ничего, но вот если подобное будет продолжаться, эффективность медитации и пропускная способность искры упадет. Что поделать? Тело и энергия неразрывно связаны. Зарядившись огромной кружкой молотого кофе, которая заканчивалась, надо бы прикупить, я проверил поиски Лизы. Она все еще ничего не нашла по обрывку той бумажки, поэтому я пожал плечами, позавтракал и поехал в академию. Хвала всемогущему эфиру, день прошел спокойно. Занятия по целительству, теории стихийных заклинаний, истории магии и алхимии пролетели вмиг. Я даже оглянуться не успел. Может, потому что спал на половине пар, скрывшись за Арсом и Аней на задних рядах аудиторий? «Так-так-так, Апостолов!» — хитро спросила меня Лисицына, когда мы после занятий шли в раздевалку на тренировку по чарабулу. «Видок у тебя сегодня не очень. Завел подружку? Замучила ночью?» «Да если бы!» Я не стал рассказывать друзьям про встречу с Юсуповым, так что пришлось приврать. До утра почти работал над несколькими артефактами. Надо было закончить. «Рассказывай!» — фыркнула Аня. «Я сразу вижу, когда ты врешь». «Значит, хорошо, что ты не менталист». «Ну, Марк, давай колись! Явно же у тебя кто-то появился!» «Да отстань ты от него!» — посмеялся Арсений и тут же присоединился к Лисицыной. «Видишь, вон парень еле ноги переставляет. Заездили его ночью, заездили!» Тренировка прошла спокойно. Мы были на поле одни и сегодня отрабатывали заколдованные пасы с новой системой сигналов, которую придумал я. Двузначные цифры, которые игрокам нужно было выкрикивать, передавая пас, обозначали вид заклинания. Первая цифра — школу, к которой принадлежало заклинание, лед, огонь, жизнь и так далее. Вторая — заклинание, которым был заколдован мяч. 2-2 — ледяная бомба, замораживающая всех в определенном радиусе. 1-3 — огненное лассо, обвивающее не сумевшего снять заклинание человека, ну и так далее. Пришлось немного стандартизировать пассы, выбрать пул заклинаний и заставить всех учить этот список, но это было лучше, чем то, что использовала команда ранее. Жесты пальцами. Ага, попробуй в гуще игры определи, что там корчит твой товарищ. Предложенная мной схема тоже была не без дыр. Через пару игр ее наверняка раскусят, но хотя бы работала как основа для чего-то большего. Игроки стали гораздо чаще снимать заклинания с мяча, чем раньше, и результативность пассов увеличилась в разы. Понятно, что не всегда придется пользоваться только этим списком заклинаний, но в этом и состоял смысл тренировок. Мы присматривались друг к другу, разыгрывались и понимали, у кого какая сильная сторона. И таким образом могли предполагать, чего друг от друга ожидать. «Хорошая идея!» Зверь нагнал меня после раздевалки, когда я попрощался с друзьями и пошел к метро. «Сыгранность стала лучше, хвалю!» «Спасибо!» — улыбнулся я. «Что там с расписанием игр? Появилось?» Турнир Арканума проходил весь учебный год. Игр было всего 6, и каждая команда играла с другой всего один раз. Так как матч заканчивался, когда одна из команд набирала 10 очков, ничьей быть не могло. За победу начислялось 3 очка, за поражение — 1. А значит, кубок получал тот, у кого после финальной игры было больше всего очков. «В конце октября играют стихийники и артефакторы. В конце ноября — мы с целителями». «Значит, Заварский под предводительством Ванессы. Ох, я уж постараюсь надрать им зад». «В конце января стихийники с целителями, в начале марта мы с артефакторами. В конце апреля целители и артефакторы, ну и последними в конце мая мы со стихийниками». Сказав это, зверь помрачнел. «Какие у нас шансы против целителей, как думаешь?» «Ну, если честно, на первый взгляд наш новый состав даже лучше предыдущего. Думаю, шансы есть, если не будем расслабляться и придумаем еще пару фишек, которых от нас никто не ждет. Есть идеи?» «Парочка», — уклонился я от ответа. «Не буду трепаться раньше времени». «Это правильно. Это я уважаю». Серый хлопнул меня по плечу своей здоровенной ручищей. «А с магией у тебя как? И у твоих погодок? На тренировках мы пока не выкладываемся колдовством на полную, но ты ж понимаешь, что от целителей поблажек можно не ждать. Особенно после того, как ты жахнул этого хлыща его же магией. Они теперь на нас замочили мощный кисель». «Даже не напоминай», — поморщился я. Заварский вылечил руку, и от нее больше не несло гнильцой. Однако довольнее некромант от этого не стал. Его пинком вышибли из библиотеки и не зачли практику за 6-й курс, так что теперь заварной пироженке придется отрабатывать ее в менее приятных местах. Что меня, конечно же, радовало. Впрочем, взгляды, которые то и дело метал в меня старшекурсник и его товарищи по команде, говорили о том, что при первом же удобном случае они отомстят. «Ничего, я буду готов». «И все же», — уточнил зверь. «У нас все в порядке. Развиваемся», — ответил я. «И, кстати, я тут подумал, надо будет всем обновить амулеты на класс помощнее. Знаю, это недешево, но если ты составишь список, кто чем пользуется, может, я смогу предложить что-то получше». «Да, я слышал, что ты с артефактами легко управляешься», — кивнул зверь. «Думаешь сделать что-то для нас?» «Если получится. Время до игры еще есть. И вот еще что, Серый. Я тут послушал и понял, что с нашего факультета на игры почти никто не ходит». «Опять правду матку рубишь», — насупился капитан. «Ну, есть такое». «В прошлом сезоне было много проигрышей». «В прошлом?» — горько усмехнулся зверь. «Да за последние 5 лет по пальцам одной руки слепого дровосека проще сосчитать, сколько раз мы победили. Ребятам не хочется смотреть на постоянные проигрыши». Я видел, что капитану чуть ли не физически больно произносить эти слова. Он искренне любил Чарабола, и я знал, что он хотел выиграть. И именно поэтому он прислушивался ко мне и говорил откровенно, потому что видел, что я тоже искренне заинтересован в победе. Пусть причины для этого у нас и были разные. «Значит, нужно это исправить», — улыбнулся я. «Каким образом?» «Тебе надо сагитировать народ со старших курсов прийти на первую игру. Чем больше, тем лучше. Скажи, что будет куча бесплатного мерча для всех желающих, съемки клипов в поддержку команды. А первыми 4-ми курсами займусь я. Сделаю основную работу и вложусь немного». «Что ты задумал, Апостолов?» — прищурился Серый. «Увидишь». Попрощавшись с капитаном, я поехал домой, но только лишь для того, чтобы собрать сумку с вещами. В последнюю неделю, пока старался не высовываться, я довольно много общался с дедом, Дмитрием Яковлевым. Отец матери Марка тоже видел новости из Империи и знал, что я как-то поучаствовал в произошедшем. Я убедил старика, что со мной все в порядке. Мы обсудили чертовых террористов, и Дмитрий поинтересовался, когда я собираюсь сдержать слово и навестить его. Мне и самому это было нужно, так что я предложил ближайшие выходные, и дед с радостью согласился. Так что сейчас, по пути домой в метро, я вызвал его по видеосвязи. На линзах появилось изображение пожилого мужчины, с высокими, слегка обрыдлевшими скулами, курносым носом, мощными надбровными дугами, над которыми колосились лохматые седые брови, гусарскими усами снежно-белого цвета и пронзительными, темно-синими глазами. Он ослепительно улыбнулся. Зубы, несмотря на возраст в 70 лет, у Дмитрия были как новенькие. «Марк, рад тебя видеть!» «Взаимно, дедушка!» Было забавно называть так человека, который прожил в 2,5 раза меньше, чем я в прошлой жизни, но ради справедливости я и Григория спокойно называл отцом, и даже привык так думать о нем. «Я уж думал, ты не позвонишь». «Только что вышел из академии. Еду домой, соберу вещи и на Ярославский вокзал. В Костроме буду 5 часов. Я посмотрел на часы. Ближе к 9 вечера, наверное». «Прекрасно, я отправлю за тобой водителя». «Ого, респектабельно». «Да брось, он у меня один-единственный работник», — хмыкнул дед. «Я скину тебе его контакт. Позвони, как приедешь». «Конечно, спасибо». «Тогда до встречи». Приехав домой, я застал в гостиной отца. Он переодевался в единственный достойный из его гардероба, на мой взгляд, классический костюм в серую полоску. «Привет», — поздоровался я. «Ты на работу?» «Сегодня начинается плей-офф 2-й лиги по чароболу», — отозвался Григорий, прикалывая на рукава запонки. «Будет много живых клиентов в залах, постоянщиков». «Не думал, что в век сверхскоростного интернета кто-то еще ходит в такие конторы». «Такое же времяпрепровождение, как сходить в ресторан или бильярд», — пожал плечами отец. «К тому же ты путаешь дешевые сетевые заведения с пластиковыми стульями и одним кулером воды на весь зал и частный клуб. Наши посетители — люди влиятельные, с достатком. Там несколько закрытых вип-залов, 3 бара, да и обстановка не из дешевых». «Значит, это больше места для своих. Я сделал в уме заметку, где еще можно нарабатывать связи». «Именно. Но иногда такие гости ведут себя излишне вспыльчиво». «Ну, тогда удачи». Я махнул ему рукой. «Надеюсь, все пройдет гладко. А меня, кстати, не будет все выходные». «Куда это ты намылился?» Тут же насторожился отец. «Я тебя никуда не отпускал». Как бы он ни поменял отношение к Марку за последнее время, изжить старые привычки вот так запросто было сложно. «Потому что я не спрашивал разрешения». Я остановился в дверях, развернулся и пожал плечами. «Я уже взрослый отец, совершеннолетний, и могу делать то, что сочту нужным». «А предупредить меня ты не собирался?» «Собирался, но как-то все завертелось в последние дни. Просто из головы вылетело. Извини». Григорий слегка расслабился. «Ну так и куда ты лыжи навострил?» «Говорить про деда я не стал. Велика вероятность, что это отцу не понравится, несмотря на сказанное ранее, поэтому пришлось соврать. С друзьями в Ярославль. Надо проверить пару магазинов старьевщиков. Ищем 300-летнюю книгу. Последний день работы на неделе в субботу, так что другого времени у меня просто нет». «Заняться вам нечем. Я в твои годы по вечеринкам гулял, когда из части получалось выбираться. Из спортзала не вылезал и работал, как выдастся минутка». «Ну и прекрасно. Я тоже работаю и тоже дофига времени провожу в спортзале и на чаробольном поле». Я хрустнул шеей. «Но учебу никто не отменял. Не переживай, все будет нормально». «Ага. После того случая в банке я уже и не знаю, откуда ждать подвоха». Сказав об этом, отец вспомнил про щитовой амулет, достал его из кармана брюк, надел на шею и спрятал под рубашку. «Ладно, дело твое. Езжай, раз так хочется копаться в библиотеке. Только не лезь в неприятности». «Само собой. Увидимся в воскресенье». «Ах да, Марк». Григорий подошел ко мне и протянул выдранный из блокнота лист, на котором были накорябаны 11 цифр. «Что это?» «Ты просил подыскать какого-нибудь игрока, который вышел в тираж». «Ну, вот один из наших клиентов как раз таким и является. Вениамин Чехов, бывший раздающий бурых медведей из Екатеринбурга. Сезонов 6 назад блистал. Его купили Красные Крылья, но потом случился какой-то скандал, и его вышвырнули из лиги без права на участие в матчах». «А тренировать-то он может?» Я забрал листок. «В лигах нет. Но вам в вашей академии, я думаю, по барабану. Я предупредил, что у тебя есть что ему предложить. Бывай». Отец кивнул мне и направился к выходу. А я задумчиво покрутил бумажку в руках. «Пожалуй, наберу этому Чехову прямо сейчас». Глава 4. Дед. Перед тем, как звонить, я потратил полчаса, чтобы отыскать информацию об этом Чехове. Посмотрел нарезки с его игр, быстро почитал старые новости. Ну да, был какой-то скандал с якобы превышением допустимой магической атаки.